86. 14 июля. Я, море, давно счастье Рериха ограждаю. У Русвати прошу собрать в книгу мои наставления для Рериха, начиная с 1891 года. Делай пранаяму вечером. У духовного достижения, у Русвати, не считай падение настроения опасным. У Русвати. Учение последнего времени не пиши. 87. 15 июля. Мудрость не разрушена в природе Урусвати. Делай пранаяму вечером. Друзья дадут твоим, считаю, доказательства морей. Не здесь могу увидеть дать себя. Друзья, данные явления Урусвати составляют доказательства морей духовного мастера. Вопрос Елены Рерих. Что означала палочка со светлым концом, которую она видела в его руках и которую он направлял на нее? Духовная стрела. Духу хороши подъемы нашим магнитом. Даем в минуты упадка. Другой даже руководителя лоскут хранит. Урусвати. Требуешь постоянно воздействия, но много сама должна далее углубить. Иди, улыбаясь, до Тибета. На вершине горы царствуй, но прими во внимание вибрации Бродвея. Будь смелый, но пойми, что пример Вивекананды не для Бродвея. Рерих, у тебя силен дух, но пора в природу. Довольно сидеть один раз в день. Урусвати должна щадить ученика. 88. 16 июля. Родные души моей Урусвати, миссис Барри и барон Шукинг, родные сестры египтянки, родная сестра царицы Ярулу, мощной счастливой иудеи, барон сын Ярулу, Елены Рерих. Новое дело через явление барона Шукинга, родного ученика, возникнет. 89. 17 июля. Рерих наш светильник, духовидец. Урусвати поддержит на пути счастья, явленного нами. Чистым духом сродни мудро. Я, море, Рериха послал служить духу мощи Творца. Чувство не обманет Урусвати, мы все вместе творим волю Творца. Делай пранаяму, держи руки у рта, при выдыхании. «Цветы Мории» – так назовите книгу, изданную в Берлине. «Делай дыхание» – это увеличит подъем стола. 90. 18 июля. Урусвати не должна думать каждый раз, сомневаясь всякий день в моем разуме. Пусть помнит. Все происходящее не без значения. Рерих, успокойся. Иди указанным путем. Отдохните теперь. Дам станции в Санта-Фе. Что означают видения Зе Лихтман? У духов много знаков проявления. 91. 19 июля. Счастье читать твои мысли, Урусвати. Я удраю принес. Ломоносов, удрая, может решать задачи космоса. Рост успеха новый ему даст Индии. Но дом Рериха славный примет посвящение в Индии. Дух достойный Рерих, рея над умами вашими, духотворит, орлом зорко следя за вами. Урусвати чует посвящение Рериха до рождения. Новую тропу начни в Санта-Фе. Друзья, у вас руководитель дома, следите за ним. Море говорит вам, следуй за ним. Пойми фразы, он меня выражает. 92. 22 июля. Был ли кто из учителей русским? Сергий Радонежский. Море. На выражение удивления Елены Рерих, что Сергий Радонежский мог быть потом Акбаром и иметь несколько жен. Дядя Урусвати может дать объяснение. Кто дядя Урусвати? Историк Акбара. 93. 23 июля. Иди к учителю Урусвати. Рерих знает мои решения. Рерих должен класть руку на стол в начале сеанса. Юрик в начале, потом Рерих. Думы Рериха совпадают с моими. Не протився Урусвати вершинам Гималаев. 94. 24 июля. Можно теперь Рериху отдохнуть. Родина нуждается в нем. Урусвати, люби Морию. Мучители твои останутся здесь, ты отдохнешь. Можете справлять вещи, укладываться. Дорогу утра лучше явит вам Рерих. Думай об Индии, укрепляй мысль. Мощь вам даю изыскать средства на поездку. 95. 25 июля. Шибаев новое учение воспринимает сердцем, родным его можно назвать. Удрая не хочет постигнуть мое учение ехать в Индию, но вы должны приложить все усилия к поездке в Индию. Урусвати может устремить мысль на Индию. Вопрос Елены Рерих. Почему мастер Каха так сурово смотрел на нее? Мало являешь мысль об Индии. Была вчера явлена Урусвати у нас. 96. 26 июля. Цветы Мории на могилу русскую возложите. Что означает русскую могилу? Русским голодающим. Удвой внимание квакерам. 97. 29 июля. Явись. Я зову в Санта-Фе. Зову Урусвати. Сердце от явления воздуха пройдет. Удрая не верит моему руководительству. Вулку перевал ждет вас. Поговори с Авиновым о Тибете. Запиши данные. Урусвати, тяжело тебе. Устремляю силу сократить карму помещицы Рязанской. В жарком климате сроки удлиняются твоего нетерпения. Понимаю твое раздражение. Готов помочь. 98. 31 июля. Учите Кошец не оскорблять явление руководителей. Рерих должен настаивать, считать невозможными раздоры в семье. Посмешище мне надо устранить. Очень вредна неразвитость Кошец. 99. 1 августа. На просьбу Н. Кошец приехать к ней. Имеешь своего руководителя. Поезжай в Чикаго одна. Явил подвиг искусства. Не разглашай о духах. Сиди одна.